«Как скажешь», — я покачал в воздухе рукой, хмыкнув возмущенному взгляду. «И что, даже не поинтересуешься, почему, мвахаха?» Она вновь злобно рассмеялась, покачав в воздухе документом из гильдии, насколько я понял по небольшой печатке, виднеющейся издали. «Эти иуды продали тебя за 30 валис. Что ты так смотришь?» Не понял моего необычайно тонкого юмора. «Лаки», — в который раз повторил я, устало прикрыв глаза. Почему-то ее имя, произнесенное моей усталой плотью, сильно раздражало божество, чем я и пользовался. «Кхе, да сколько можно? Побольше реакции. Мне нужна реакция». Она раздраженно выкинула документ себе за спину, скрестила руки перед грудью и надула щеки, всем своим видом демонстрируя обиду. «Но нашу дорогую компанию я попросила покинуть по другой причине. Хе-хе. Ну да, Лаки в приказной форме попросила Рю, Ину и Арню покинуть нас и поддержать свою новую знакомую. Конечно, моя семья не хотели покидать меня после воссоединения, но ослушаться богини, находясь в ее доме, не посмели. А я не спорил, понимая, что нас ждет серьезный разговор». Тем временем Лаки поднялась со своего места и медленно прошла ко мне, напевая себе под нос какой-то веселый мотивчик. «Люд Морнингстар, вас!» Она наклонилась к моему уху и обожгла его разгоряченным дыханием. «Поймали на горячем. Хе-хе, не совсем, Гера. Не знаю, о чем ты», — спокойно отозвался я, мысленно цыкнув. «Значит, догадалась? Хаем, да, наша связь необычайно крепка. Нет, меня не беспокоит, что она раскрыла эту тайну, ведь кто я, а кто богиня обмана? Она изначальный трикстер, а я просто учусь, так что это логично, что моя подруга догадалась о моей истинной личине. Вот только она явно многого не знает, раз прямо об этом говорит, или просто хочет посмотреть на мою реакцию и повеселиться. Ты, конечно, молодец», — меж тем продолжила самка, отбросив мои слова, будто и не услышав их, но прокололся на самом обыкновенном: «Только ты станешь меня утешать и слушать, Люд, и только ты не оставил бы мое, хе-хе, пьяненькое тельце в том зале. Ты слишком волнуешься за тех, кого считаешь друзьями». Я ничего не ответил, посчитав, что это будет лишним в данной ситуации. Обычные оправдания, зачем они нужны. «Но не учел ты следующего, Фрию», — Лаки отстранилась и ухватила меня за щеки, начав их не сильно растягивать и создавать улыбку на моем хмуром лице. «Понимаешь, ты не знал, что у нее есть особенная сила. Ее глаза видят души, цвета души или что-то такое. Я не сильно в этом разбираюсь, так как это ее особенность, но суть ты уловил. Фрия помнит Геру, она знает ее с небес, а еще она вместе со мной изгоняла ее из Арария, так что, Люд, ты проиграл. Или будешь и дальше строить из себя невинную деву? Что ты хочешь узнать, Лаки?» — спокойно поинтересовался я, покосившись на лицо богини. Она была в непосредственной близости к моему уху и продолжала растягивать мои щеки. «Мои тайны, если это ты, то я расскажу тебе все. Хочешь, или теперь ты будешь меня шантажировать этими знаниями? Эф, Люют, как же ты меня иногда бесишь». Мои щеки с силой потянули в разные стороны, после чего Лаки клюнула меня в щеку и отпустила. «Смог, хе-хе». Я потер место поцелуя и еще раз вздохнул, так как не понимал, чем мыслит и что движет этой самкой. Она ведь осознает, что это не шутки. «У меня есть божественная аура, обо мне узнала Фрия и многое другое. Почему она такая веселая? Чего приуныл?» — поинтересовался веселый голос. Меня погладили по голове, словно домашнего питомца, после чего Лаки продолжила теплым голосом: «Боишься Фрию, это правильно. Она больная на всю голову, хе-хе. КХМ, никому не говори, что это я тебе сказала об этом, лады? Так вот, дорогуша, она не будет тебя сдавать или использовать эти знания. Так ведь неинтересно, но ты ходишь по очень тонкому льду. Фрия не из тех, кто оставляет свою добычу. Лаки, ответь мне, что для тебя означают смертные?» — тихо поинтересовался я, прикрыв глаза. «Обычные игрушки, те, чью жизнь можно с легкостью разрушить, ведь это весело. Неужели мы просто игрушки в ваших руках? Неужели я обычная игрушка для тебя?» Я покачал головой, вслушиваясь в наступившее молчание. «Да, мне хотелось узнать ответ на этот вопрос, каким бы тяжелым или грустным он ни был. Я был уверен, что богиня лжи и обмана не солжет мне сейчас. Именно сейчас и именно в этот момент истины. Лаки, Фрия, Иштар, что ими движет? Каждая жизнь священна, разве это сложно понять? Или той же Иштар было бы приятно, если бы ее забрали в рабство из собственного дома, и неужели мы обычные игрушки в руках высших сил, лишь способы убить бесконечность, предстоящую каждой из богинь и каждому из богов? Мне весело с Лаки и ей явно весело со мной, но, возможно, только возможно, наши взгляды на термин «весело» различны. Я часто задумывался над этими вопросами, пытался прийти к каким-либо выводам логических цепочек, но это не так уж и просто. У меня нет опыта и знаний, чтобы судить богов. Да, я просто не понимаю и не осознаю их, но разве может смертный понять бога? Сегодня я впервые встретил тьму этого мира. Я знал о ней, но знать и видеть собственными глазами, переживая за другое живое существо, это разные вещи. Увиденное мной воспоминание, переживание моего тезки, чью тяжкую ношу я возложил на собственные плечи в эгоистичной попытке воскресить и использовать чужую легенду, все это тоже оставило на мне свою долю переживаний, свой груз. Я устал и просто хочу узнать ответ на свой вопрос, который, возможно, сумеет что-то изменить внутри меня и моей души. Узнаю, какой смысл в богах, влияющих на судьбы людей и всего мира, или же наш мир – обычная игровая площадка для бессмертных, а мы – смертные, обычные забавные зверушки, с чьими судьбами так весело время от времени играться, ведь чего стоит обычное насекомое перед ликом бесконечности? Меня щелкнули по носу, после чего Лаки хлопнула своими теплыми ладонями по моим щекам. В ее взгляде не было веселья или серьезности, лишь спокойствие и тепло, будто при взгляде на несмышленого ребенка. В жизни каждого бога наступает момент, когда ему задают этот вопрос, тихо произнесла Лаки, медленно усевшись на мои колени. Я ожидала, что этот вопрос мне задаст моя милая принцесса мечей или кто-то из перспективных деток, но это сделал ты, Люд. И почему я не удивлена? Конечно, ты моя милая игрушка, Люд, такая глупая и безвольная. Думал, я это скажу, я ничего не ответил, продолжил глядеть в глаза древности, пылающие двумя алыми огнями. В них притаилась та самая бесконечность, о которой я недавно думал. Казалось, что я впервые видел эти глаза, взирающие в самую душу, прямо в мое «я». Позволь мне ответить на твой вопрос. Лаки убрала руки с моих щек, после чего обхватила мою шею и прильнула к губам, заставив меня вздрогнуть и широко раскрыть глаза от неожиданности. Богиня прикрыла глаза, а я ощутил святую энергию, смешавшуюся с запахом клубники и обхватившую мои губы. Через несколько десятков секунд богиня медленно отдалилась, коснувшись моих губ пальцами. Знаешь, почему боги называют свои кланы семьями? Потому что это наши семьи. Я не буду говорить за остальных богов, но так считаю я. Люд, мы такие же, как люди, но в то же время мы отличаемся от них. Но ты должен понять, что сколько богов, столько и мнений, точно так же, как и у смертных. Но Иштар, как она может с такой легкостью разрушать чужие жизни? Мой взгляд опустился на мои сжатые кулаки. Возможно, она просто этого не понимает. Кто знает, что она видит в своем безумии? Пожала плечами Лаки, приобняв меня за шею, чтобы я вновь смотрел в ее глаза. Сейчас в ее глазах вновь плавала та нешуточная серьезность. Я не стану лгать и скажу, что разрушила бы чужую жизнь. Жизнь врагов моей семьи. Не знаю, как, но разрушила бы, потому что моя семья и мои дети – это все, что у меня есть. Конечно, это не означает, что из-за этого будут страдать невинные люди. А если что-то случится с кем-то из моей семьи, то я буду переживать и делать все, что в моих силах, лишь бы помочь им. Я понимаю, Лаки, я улыбнулся, почувствовав, как с моего ядра спал тяжелый груз. Ты очень человечна, и, спасибо, кажется, теперь я лучше понимаю тебя и богов. Я ответил на искренностью и просто улыбнулся. Мне взаправду стало намного легче, а большую часть напряжения как рукой сняло. Хе-хе, это ведь работа богов, открывать глаза слепцам. Лаки еще раз похлопала меня по щеке и весело подняла кулаки вверх, продолжая посмеиваться. Хе-хе-хе, Люд, ну как оно, что, целоваться с богиней, вот что, произнесла эта коварная особа, заставив меня подавиться вздохом и отвести взгляд в сторону. Ой-ой-ой, какие мы нежные, хе-хе, а ведь я забрала твой первый поцелуй в тот раз, ты же помнишь, не хочешь повторить? Знаешь, я устал и не думаю, что, мой рот заткнули самым прямолинейным образом. МХМ, входная дверь резко раскрылась, а из нее послышался голос одного из лекарей Лаки. «Госпожа, я закончила осмотр этой девочки, упс, извините, я помешала». В проходе стояла пухлая женщина средних лет. Она ничем не выделялась, обычная самка первого уровня. У нее были длинные черные волосы, а тело скрывал медицинский халат. Она коварно улыбалась, прямо, как и ее госпожа, наконец оторвавшаяся от моих губ. На мгновение мне показалось, что обе женщины чем-то похожи. Хаем, глупые, коварные самки, снова меня подловили. Как она? Решил спросить я, попытавшись снять со своих колен Лаки, но она вцепилась в мои запасные части и, надув щеки, всем своим видом демонстрировала полное неповиновение. Эй, слезь с меня, ня, хе-хе. В физическом плане она здорова, герой, медленно произнесла женщина. Она прошла в сторону тумбочки и, подхватив бутылку с вином, отпила несколько глотков из горлышка, очень сильно напомнив мне одну хитрую богиню. Фух, а в ментальном плане у нее гигантские проблемы. Женщина оглядела бутылку и устало вздохнула, отпив еще несколько глотков. Пожалуй, начну с главного. Девственная плева не тронута, она отставила бутыль и скрестила руки под объемной грудью. Что? Да, это не сочетается с ее историей, но в этом и проблема. Она заставила себя поверить в то, что давно пало. Могу только предположить, что на это повлияла совокупность пережитых бедняжкой ужасов в прошлом и ауры богини красоты, промывшей ей мозги своим негативным влиянием. Психика нестабильна, больной разум, ведомый переживаниями, додумывал остальные события, сами понимаете, какие. Я попыталась ей это объяснить, но она упала в обморок с припадком и пеной изо рта. Возможно, ее специально ломали. Подожди, она же говорила, что работает там несколько лет. Лаки нахмурилась и слезла с меня, после чего начала поправлять халат и прическу. Ее никто не трогал, выходит, что так, кивнула женщина и прикрыла темные глаза. Люд, ты говорил, что у нее случился припадок при виде твоего тела. Да, так и было, я припомнил, как вытаскивал из ее рта пену, чтобы она не задохнулась. Она общалась со мной, призналась, что ее довольно часто продавали, но каждый раз клиенты просили компенсацию. Хочешь сказать, что у нее случались припадки и ее просто бросали, потому что клиенты теряли настрой? Да, мое ядро сжалось, а по разуму разлилась первобытная ярость, вылившаяся в рычание. Значит, она взаправду сломана, ее можно починить, это первый случай на моей практике, герой, устало произнесла лекарь, указав большим пальцем за дверь. Когда она проснулась, то не помнила о нашем разговоре и краснела. Умом она понимала, что врач ничего не мог с ней сделать, но травма и подсознание все равно навязывали ей свою волю. Люд, я оказываю реабилитацию пострадавшим в лабиринте, потерявшим свои группы и иногда перенесшим насилие, но с подобным. Врач промолчала, давая мне время осмыслить полученную информацию. С этим можешь помочь ты. Она привязалась к тебе и постоянно спрашивала о тебе во время осмотра. Герой, у тебя хорошие друзья, сейчас они поддерживают Харухими, и это именно то, что ей нужно. Поддержка и друзья, семья. Понимаешь меня? Понимаю, я серьезно кивнул и прикрыл глаза, игнорируя рунические символы, медленно перекрасившиеся в багровые оттенки. Я помогу Харухими, разрушу ее иллюзии и излечу разум. Я покосился на алый рассвет, виднеющийся за окном, после чего добавил на полтона тише. И я убью Иштар. Клянусь всем духом, я заставлю ее пожалеть о всей разрухе и хаосе, что она принесла и продолжает нести в этот мир. Клянусь, начало подвига, легенду не остановить. Клятва духом. Духи порядка приняли вашу клятву. Примечание к части. Это не ошибка. Не вычитывал. Глава 50. Как-то быстро они сошлись. Всего несколько дней прошло, а эти птички спелись и весело щебечут. Бесит, т.ц. Ина возмущенно поправила очки и прикусила нижнюю губу, прищурив глаза. Юная полуэльфика в компании своей новой семьи наблюдала за Лютом и Харухими. Они весело общались, обговаривая какую-то старую сказку, и постоянно поправляли друг друга. Казалось, что в помещении, за исключением этих двоих, никого нет, отчего внутри сразу трех девушек вспыхнули небольшие пожары ревности. Они находились в гостях у Лаки, в одной из комнат, которые, по неизвестной причине, непомерно доброе божество обмана выделило для Харухими, чтобы ее скрыть. Названные сестры не совсем понимали, как и, главное, чем Люту удалось убедить Лаки оставить у себя довольно опасную Ренард, ведь если о ее присутствии в семье Лаки прознают, то проблемы могут начаться у всего клана. Конечно, Харухими не является членом клана Иштар, но она принадлежит ей, как товарная единица. Ина знала о том, что большинство проституток можно буквально выкупить из борделя, уплатив до 2 миллионов валис, но они-то этого не делали. Да, вот такая легальная работорговля процветала в центре мира. Лисица-воровка, мьян-мьян. Арня прищурила глаза и громко клацнула зубами, заставив Ину вздохнуть. Лишь Рю продолжала спокойно взирать на лицо своего возлюбленного, вообще не выражая эмоций. Впрочем, в этом она была мастером. Он влюбился в нее, тихо произнесла эльфийка, заставив своих подруг глупо похлопать глазами. У него такой же взгляд на Харухими, как и у меня на него. Не говори глупостей, он бы не успел так быстро. Он впервые встретил кого-то, кому требуется его помощь, поддержка и защита, продолжила Рю, перебив прохладный голос Ины. Девушка облокотилась об стенку и криво усмехнулась, развивая свою мысль. Точнее, Люд встретил кого-то, кому он по-настоящему нужен здесь и сейчас. Ты хочешь сказать, что в нем проснулись инстинкты защитника? Ина выразительно приподняла брови и тихо засмеялась от своих же слов. Как ты, Ньян, вообще пришла к этому выводу, Рюньян? Нет, Арня не злилась, хоть и показывала свое возмущение злобно дергающимися ушками, плавающим по воздуху хвостом и сверкающими глазами. По-настоящему девушка сочувствовала своей новой знакомой, с которой успела разговориться и подружиться. Она не считала ее сломанной, как говорил Люд. Наоборот, юный зооморф считал Ренарт очень и очень сильной, ведь разве может слабый полулюд так искренне улыбаться и смеяться, несмотря на пережитые ужасы рабства? У него такой же взгляд на Харухими, как и у меня на него, еще раз повторила эльфийка и пожала плечами, будто это была обычная истина, понятная каждому живому. Мы, за исключением тебя, Эйна, на порядок сильнее нашего героя. Возможно, Люд ощущал себя немного ущемленным из-за этого, или же он просто понимал, что не сможет нас защитить, ведь мы и сами с этим прекрасно справимся. Но сейчас появилась та, кто нуждается в его силе и в его защите, хоть и не показывает этого. Она очень добрая, и это подкупает душу нашего героя. Прекрасно, и что теперь? Исходя из твоих слов, я в его защите не нуждаюсь, поинтересовалась Ина. Нет, она спросила спокойно, своей обычной, а не язвительной интонацией, ведь ее взаправду интересовал этот вопрос. Ты его первая и самая главная наставница, отозвалась Рю, улыбнувшись уголками губ. Мне продолжать? Нет, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ина ответила своей подруге такой же улыбкой и сняла очки. Она протерла их уголком рубашки, на мгновение заглянув в сияющие светлой радостью глаза новой соперницы, после чего тихо хмыкнула. И все же мне не нравится, с какой скоростью развиваются их отношения, пробурчала полуэльфика, прикрыв глаза. Совершенно не нравится. И что, Ньян, ты предъявляешь? Не знаю, кратко ответила Ина, нервно покрутив в руках очки. Я тоже симпатизирую Харухими, но отдавать ему еще одну не лопнет, и вообще-то я собственница, как и вы двое. Мда, нашлись собственницы, причем сразу три. Эх, а еще наш герой медленно превращается в ненасытного монстра, и где тот милый мальчик, которого я однажды встретила? Хи-хи. Для начала поговорим с Лютом, приняла решение Рю, вернув на лицо свою холодную маску. Будем решать проблемы как семья, которой мы собрались стать. Даньян. Арня подняла кулачки вверх и, весело засмеявшись, побежала к Харухими с Лютом, сверкая своими звериными глазами, словно кристаллами светильниками. Рю, Ина тихо окликнула свою сестру, на мгновение показав неуверенность и боль на лице. Как думаешь, Люд бы сделал ради нас то же самое, что собирается сделать ради этой девочки-лисицы? Даже больше, без раздумий ответила Рю, подхватив свою подругу под руку и не сильно сжав прохладную ладонь. Давай мы просто спросим у него, что за глупые вопросы. Я нахмурил брови, выражая возмущение этими глупостями от своей самки. Я бы не просто спас любую из вас, я бы уничтожил этот гнилой мир ради каждой из. Правда, правда? Ина повисла на моей шее и уперлась лбом в мою щеку, перебив мою бравую речь. А ведь я только распалялся. Ты правда настолько меня, нас любишь, КХМ? Ну да, я немного смутился от такого прямого вопроса и потер затылок, взлохматив волосы. Только сейчас я осознал, что никогда не говорил, насколько люблю их. Я не совсем понимаю этот термин, мысленно приравнивая его к любви, которую я ощущаю к отцу, семейной любви и семейным узам, созданным нерушимыми связями, Но это не так, ведь отец – это отец, а они – это они, нечто больше и нечто меньше. Что-то другое, что мои логические цепочки просто не могут охарактеризовать словами, коими было бы возможно выразить эмоции моей плоти. Да, Рю, Арня и Эйна, моя семья, созданная нашими усилиями. Если бы не они, то моя жизнь давно бы свернула в иное русло, и я не стал бы тем, кем стал. Возможно, я бы давно помер еще там, в лабиринте, если бы не мое знакомство с Эйной и не ее искреннее желание помочь незнакомому, но довольно странному человеку. Возможно, именно она первая приняла меня, а не Рю, а я ни разу не говорил ей, насколько благодарен. Точнее, говорил, но не показывал этого. Какой я эгоист, хм, аж мерзко. Эйна, я люблю тебя, искренне произнес я, отодвинувшись и взглянув в ее глаза. Спасибо за все, что ты ради меня сделала, мха. Меня заткнули начинающим приедаться методом. Впрочем, я не был против, ведь поцелуй, ведомый страстью и истинной любовью, пылающий внутри ядра, заменяет тысячи слов, не так ли? И меня, Ньян, ты тоже, Ньян, любишь? Через несколько секунд поинтересовалась Арня, отодвинув в сторону покрасневшую полуэльфику, мило улыбающуюся своим мыслям. Зооморф приобняла меня и облизала вокруг руки свой пушистый хвостик, продолжая полуприкрытыми глазами смотреть в мои очи. «И тебя, Ирю», — серьезно ответил я, аккуратно погладив ее по голове, отчего самка, словно самая настоящая кошка, прикрыла глаза и фыркнула. «Вы же моя семья. Кто еще будет обо мне настолько волноваться, что практически начнет войну? Хм, чего я еще могу желать? Ня-ха-ха, и я тебя люблю, Ньян. Получай, Ньян». На меня набросилась разъяренная хищница, повалив наземь, после чего Арня начала лезть целоваться и щекотать меня, продолжая весело посмеиваться. Я тоже смеялся и вяло пытался отбиться от нападок своей хищницы, поддерживая игру самки. Краем глаза я заметил, что Рю вывела за дверь красную как рак Харухими, но не придал этому особого значения. Видимо, захотела узнать что-то о семье Иштар, с которой нам только предстоит сразиться. К сожалению, с подобным нельзя спешить, ведь спешка означает лишь одно – смерть. Хм, ты меня укусила? На моем ухе сомкнулись довольно острые зубки Арни. Мугуньян, тьфу, зооморф весело взмахивала хвостом, демонстрируя мне свою лучшую улыбку. Она сидела на мне и явно не собиралась слезать, продолжая сверкать карими глазами, в которых плавало самое настоящее счастье. Ты ня вкусный, ня ха-ха. Словно дети, посетовала Ина и покачала головой, развернувшись в сторону двери. Она медленно направилась на выход, махнув нам рукой, и продолжила спокойным голосом. «Я обсужу кое-что с Рю и Харухими. Ничего не ломайте здесь, ясно? Это не наш дом, ясне?» «Конечно», — я кивнул и облокотился об руку. Дверь со скрипом закрылась, оставляя нас одних, а одна коварная особа злобно рассмеялась, мазнув хвостом по моему подбородку. «Что? Ня-хе-хе, Лютик Ньян, помнишь, что Ньян я говорила тебе, Ньян, до всех тех событий, Ньян?» Ее щеки порозовели, а ушки встали двумя солдатиками. «Ня-я, что говорила?» Я с прищуром стал наблюдать за медленно приближающимся лицом девушки-кошки. «Я не помню тебе, ня-хе-хе». Мои запасные части прижали к полу, а система и интуиция затрубили о нешуточной опасности, которая грозит моей плоти и в данный момент улыбается кошачьей улыбкой. «Ты, Ньян, обещал мне много-много котят, Ньян?» «Да», я побледнел, почувствовав жажду крови от одного каштаново-волосого зооморфа. «Знаешь, я, пожалуй, тоже схожу и поговорю с остальными, тем более мы в чужом до». Арня перебила меня, сблизившись с моим лицом, а я осознал, что вновь угодил в ловушку коварных самок. Впрочем, я не был против, но только в этот раз. Да, только в этот, хм. Харухими немного нервничала. За последние несколько дней она успела отвыкнуть от темной клетки, в которой жила большую часть времени. Ренард не была и в третьей части помещений дома очень доброго божества, приютившего бывшую рабыню, но буквально все комнаты, в которых она успела побывать с разрешения Лаки или ее детей, были прекрасно освещены. Все, за исключением этой небольшой комнаты, куда ее завела немного пугающая, но добрая и очень хорошая, по мнению светловолосой девушки, эльфийка. Поэтому девушка-лисица немного нервничала, придерживая в руках свой пышный и очень пушистый хвостик, и временами косилась на одинокий стульчик, стоящий в центре помещения. На него спадал свет не менее одинокого кристалла светильника. «Подождите», входная дверь вновь раскрылась, являя девушкам бледное лицо Эйны, поправляющий сверкающие от лучиков света очки. «Я с вами, мисс Тулл, мисс Леон», неуверенно донеслось от бывшей пленницы, спрятавшей подрагивающие руки с хвостом за спину. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да, Харухиме», кивнула Рю, указав рукой на стул. «Присаживайся, и можешь называть нас по имени, мы же просили, и извините», быстро выпалила девушка, подбежав и сев на обычный деревянный стульчик со старенькой и давно потрескавшейся спинкой. «Тут такой яркий свет». «А да, очень яркий», согласилась Эйна, злобно улыбнувшись при виде вздрогнувшей Ренард. Она прищурила изумрудные глаза и пыталась смотреть на своих собеседниц, но они расплывались от света. «Очень и очень яркий, хи-хи». «Эйна, не пугай ее», Рю закатила глаза, покосившись на извиняющуюся улыбку своей сестры, после чего кивнула на ближайший магический переключатель, торчащий из стены. Он напоминал небольшой бронзовый рычажок, заметно выделяющийся на белой стене помещения. «И будь добра, включи нормальное освещение. Интересно, зачем Лаки подобные помещения? А во, тебя что-то интересует?» Шутливо раздалось от Эйны, исполнившей просьбу. Ей нравилось видеть эмоции и иногда подшучивать над постоянно собранной и спокойной, словно камень или глыба льда, эльфийкой. Хотя она прекрасно понимала, что Рю испытывает эмоции и может смеяться, просто у ее названной сестры есть некоторые проблемы с выражением эмоций, но полуэльфика поклялась, что обязательно поможет ей. «Ведь кто, если не наставница, а я думала, что у тебя каменное сердце?» «Очень смешно», — холодно отрезала Рю, переводя взгляд на Харухиме. «Меня много чего интересует, например, наша новая подруга». Новая подруга несмело улыбнулась, дернув ушками в такт искренним эмоциям. Ее давно не называли подругой, очень давно. Последний раз, да, последний раз был в детстве с ее первыми, но, спасибо духам, не последними друзьями. Настоящими друзьями, такими, как в книгах, которые в детстве читала маленькая принцесса. Меж тем Эйна покивала словам Рюи, обнаружив у стенки небольшой письменный столик, села на его угол, проигнорировав пыль. В данный момент девушка была в своей обычной одежде, купленной в одном из магазинчиков Арария. А, как известно, зачарованный шелк лабиринтового шелкопряда, из которого была сделана красная юбка, прекрасно боролся с прилипающей пылью и грязью. «Харухиме, что ты думаешь о Люте?» — поинтересовалась Рю, скрестив руки перед грудью и облокотившись об входную дверь, будто преграждая выход для возможного побега в мгновение ока покрасневший Ренард. «А Эллюте, уй!» — воскликнула девушка, прикусив кончик языка и не сильно поморщившись. Ее уголки глаз намокли, но остальные не видели этого, так как лицо юной принцессы уже скрывал золотистый хвост, лишь прижатые к голове ушки говорили о крайней степени смущения Харухиме. «Он мой друг и спаситель». Вначале ее голос был неуверенным, но он постепенно набрал силу и решимость. Девушка убрала от лица хвостик, серьезно оглядев своих новых друзей, и медленно перешла на более спокойный тон, практически на шепот. «Я обязана ему всем. Мистер Морнингстар не должен был меня спасать. Я не хотела, чтобы он меня спасал, ведь из-за этого у столь доброго человека могут быть проблемы. Но он не слушал меня, сделав так, как посчитал нужным. И это, я не знаю, как выразить словами». Харухиме качнула головой, скрыв лицо за светлыми волосами, после чего еле слышно шмыгнула носом. «Он пошел на это ради такой, как я. Я ведь бесполезная и доставляю всем только проблемы». Она добела сжала кулаки, покоящиеся на коленях, и несмело улыбнулась, роняя слезы на светлую кожу. «Я никогда в жизни не смогу отплатить за его и вашу доброту». Рю переглянулась со вздохнувшей Эйной, после чего продолжила свой допрос. «Тогда ты должна знать, что решил Люд. Он собирается уничтожить семью Иштары, в частности, богиню красоты, державшую тебя в рабстве». А, на мгновение Ренард показалось, что на красивое, по мнению девушки, лицо эльфийки легла тень. «Че, что вы имеете в виду? Люд собирается уничтожить северный квартал», — повторила Эйна, улыбнувшись уголками губ. Она догадалась, что и для чего делает Рю, рассказывая бывшей рабыне подобное. Об этой затее героя знали только четверо разумных: Эйна, Арня, Рю и Лаки, воспылавшая желанием помочь своей компании. Конечно, помощь лично и без использования своей семьи, ведь в ином случае все закончится слишком быстро и будет не так интересно. Да, Люд попросил ничего не рассказывать Харухиме, ведь она и так слишком перенервничала, но Рю решила пойти по другому пути. «Не думай, что он делает это ради тебя», — продолжила Эйна, увидев побледневшее от ужаса лицо зооморфа. «Он делает это не только ради тебя, как бы грустно это ни звучало. Нет, нет, не нужно». Харухими еще сильнее сжала кулаки и подскочила с места, направившись в сторону двери. «Мисс Рю, прошу, дайте мне пройти. Я сейчас же покину поместье госпожи Лаки и попытаюсь сбежать из города или вернусь обратно к Иштар. Клянусь, я никому ничего не расскажу о случившемся, даже если меня будут пытать». Рю ничего не ответила, взглянув в крайне серьезные глаза Харухими. Девушка-лисица удивила ее своим заявлением, хотя, если признаться самой себе, нечто подобное было ожидаемо после нескольких дней наблюдений за Ренард. «Перед этим я хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что стали моими друзьями», — медленно произнесла Ренард, совершив низкий церемониальный поклон, вобравший в себе всю признательность некогда одинокой принцессы, в чьей жизни появился первый дрожащий лучик света, развеявший облако тьмы. «Время, проведенное с вами, стало для меня самым счастливым за последние несколько лет. Спасибо». Прекращая кланяться, Эйна покачала головой и сдержала раздраженный вздох. «Ты понимаешь, что твои действия крайне эгоистичны. Люд рисковал своей жизнью, когда спас тебя из рабства, своей семьей. Лаки приютила тебя втайне от большинства своих детей, прекрасно понимая, что если кто-то из нас проговорится, то ее семью будут ждать огромные проблемы. Не с Иштар, а с гильдией, которая сможет надавить на Лаки с легкой руки богини красоты. И после всего этого ты собираешься вот так покинуть Люта, даже не попрощавшись?» «Я, да, я собираюсь», — практически выкрикнула Харухими, со слезящимися глазами взглянув в лицо Эйны. «Пусть это будет эгоизмом, но если мой эгоизм поспособствует спасению жизни столь добрых людей, принявших такую, как я, то я готова принять и его, и вашу ненависть за мои эгоистичные действия». Златовласая дева быстро стерла с лица слезы тыльной стороной руки. Ее голос постепенно спал до чуть хриплого шепота, отдающего всей болью и радостью, которую она хранит в своем сердце, приняв столь трудное решение. «Люд очень добрый человек, и с ним так весело. Вы бы знали, сколько сказок и историй он знает. Хи-хи, о большинстве из них я никогда не слышала. Мне бы очень хотелось послушать еще несколько историй, они были настолько реальны, практически материальны, но нельзя. Если я встречусь с ним еще раз, то не смогу уйти, поэтому прошу, дайте мне хотя бы сейчас поступить правильно, хотя бы один раз в жизни». Рю и Эйна вновь переглянулись. На лицах обеих застыли холодные печати, вперемешку с хмурыми мыслями. Они понимали, насколько серьезно сейчас была Харухими. «Если вы беспокоитесь, что я расскажу кому-то, то я могу откусить свой яс. Хватит», — Эйна щелкнула вздрогнувшую девушку по носу и поправила очки. «Мы не дадим твоему эгоизму свершиться, поняла меня? Но почему? Потому что мы и сами эгоисты», — с легкой улыбкой ответила Эйна. «А Люте не волнуйся, мы поможем ему совершить свой новый подвиг, но что будешь делать ты?» — последовал спокойный голос Рю, указавший на сердце Ренард. «Ты хочешь получить наше доверие?» «Да, доверие». Юная девушка хотела было отказаться и попытаться надавить на злость своих собеседниц, лишь бы они отступились от своей затеи, но взгляды двух полулюдок дали ей понять, что это глупо. Сейчас ей никто не поверит и уж точно не откажется от своего решения. «Да, доверие», — холодно повторила Рю, продолжая держать указательный палец напротив сердца Ренард. «Доверие должно искупаться доверием. Если ты хочешь остаться, то тебе придется довериться нам». «Но я уже доверилась», — несмело донеслось от вновь понурившей ушки девушки. Она пыталась сдержать еще одну волну слез, движимую ураганом эмоций. «Не полностью. Магия, Харухими. Ты утаиваешь от нас информацию о своей магии». «Да», — Эйна решила спросить прямо, чтобы не ходить вокруг да около. Ей показалось, что сейчас лучший момент для этого. «Честно говоря, мне все равно, что у тебя за магия, но я не могу сбрасывать со счетов твои взгляды на Лаке и на меня, когда заходил разговор о твоих способностях. Ты как могла отнекивалась, поэтому мы и переводили тему, решив дать тебе время. Чего ты боишься? Ты работник гильдии, Эйна», — быстро поправила себя Ренард, оглядев лица девушек. «А Лаки, богиня. Тогда я не слишком хорошо знала вас, поэтому беспокоилась, что вы попытаетесь использовать эту способность против Люта». Харухими выдохнула воздух, наконец решившись, после чего направила раскрытые ладони в сторону Рю. «Теперь я не беспокоюсь о мистере Морнингстере, Девушка прикрыла глаза и начала зачитывать арию заклинания. «Стань больше, это сила и этот сосуд, множество богатств и желаний. Пока звонит колокол, прошу, будь великолепным и иллюзорным». По помещению пролетел ветер, взявшийся из ниоткуда. Он легонько коснулся волос заклинательницы незримыми руками, после чего девушку окружили сотни и тысячи радужных искр. Они медленно кружили вокруг Ренард, повинуясь ее воле, но вот они плавно перелетели в сторону не сильно напрягшейся Рю. Матерый убийца не ощущал угрозы от Харухими, поэтому эльфийка просто стояла и наблюдала за волшебным представлением и загадочными магическими искрами, которые совершенно не жглись. «Вырасти, это тело, съевшее подношение, достигни молота и вернись на земь, прошу, одари своим благословением, стань больше». Зооморф резко раскрыла глаза, завершая длинную арию. От нее во все стороны ударил поток магической энергии, а радужные искры, будто испугавшись за свою хозяйку, полностью окружили эльфийку, став неким подобием магического одеяния из искр, напоминающих разноцветные звезды, вспыхнувшие на темном небосводе. Глаза Рю зажглись двумя синими огнями и медленно расширились от шока, ведь сейчас она видела невероятное, нечто невозможное, чего просто не могло случиться. Пятый уровень, имя, Рюлион, возраст, 20 лет, ур, 4-5, волшебный молот, 4 минуты, 42 секунды, магия зачарования, временно повышает уровень цели. Время действия зависит от затраченного разума заклинателя. Магия временного увеличения уровня, тихо произнесла Харухими и кивнула, подтверждая свои слова. Поэтому я беспокоилась. Главный секрет Иштар был раскрыт перед двумя шокированными девушками. Магия, за которую могут убить. Магия, из-за которой в былые времена велась охота на Ренард. Именно из-за нее представителей древней и довольно могущественной расы остались считанные единицы, живущие по глупым традициям давно минувшего прошлого. Магия, граничащая с термином запретна, ведь она способна изменить ход любого сражения. Поэтому молодая дева боялась рассказывать о ней Лаке или члену гильдии, ведь последствия для ее спасителя могли оказаться катастрофическими, вплоть до смерти или изгнания. Вдруг они решат убить Люта и использовать эту магию в своих целях? Подобные мысли витали в разуме Харухими, пока она получше не узнала своих новых знакомых, друзей. «Я вложила в заклинание чуть меньше половины своего разума», продолжила девушка, опустив взгляд в пол, словно ожидая вердикта судьи. Но Зооморф была права, сейчас взаправду вершилась ее судьба. «Теперь вы понимаете, почему я не хотела о ней рассказывать. Вот почему способности детей Иштар были на порядок сильнее их известного уровня», Эйна быстро сложила 2 и 2, приложив палец к виску. «Вот как они смогли обмануть гильдию и надавить на нее, вас с Лютом и вправду связала судьба, Харухими, а я не верила». «Это не имеет значения», Рю сбросила с руки сноп разноцветных искр и прикрыла глаза, после чего резко раскрыла их и устремила взгляд на вздрогнувшую Ренард. «Ты доверилась нам, поэтому и наш черед доверится тебе. Харухими, ты хочешь вступить в семью Люта?» «В семью», ахнула девушка, прижав к груди дрожащие руки. «Назад пути не будет», предупредила эльфийка, положив руку на плечо Зооморфа, чтобы она смотрела в ее глаза, смотрела и понимала, насколько сейчас серьезно шторм. «Мы никогда не покинем друг друга, даже больше, нам придется держаться друг за друга, потому что мы не просто клан, а семья. Это означает, что ты не сможешь вернуться в свой прошлый дом, если хотела, не сможешь покинуть нас, потому что мы не отпускаем своих». «Прошлый дом», девушка-лисица отрицательно покачала головой, припоминая свое поместье. «Я не вернусь туда, как бы сильно не хотела, меня там уже давно не ждут. И, я бы хотела вступить в вашу семью, очень и очень хотела, но вдруг Люд откажется, или Лаки, он ведь в ее семье, да, поэтому они доверились мне, ну, не думаю, что он откажется», медленно произнесла Эйна, вновь сняв свои очки. Она хмыкнула и быстро протерла их от несуществующей пыли, аккуратно подув на линзы. «Его богиня не Лаки, но она точно не откажется». Харухими немного смутилась, но все решила спросить. «Тем более вы вместе с ним, ну, я не буду вам мешаться, ты в него влюбилась?» Эйна насмешливо посмотрела на вздрогнувшую девушку-лисицу, начавшую быстро мотать головой и взмахивать руками, выражая крайне неумелое возражение. «Конечно, ей никто не поверил. Так, поговорим об этом потом. Считай, что не будешь мешаться, как ты выразилась, хи-хи. Твой ответ, Харухими, спросила Рю, скрестив руки перед грудью. Этот вопрос можно было не задавать, так как убийца уже давно догадалась об ответе. Но главное, что Рю и Ирина добились своего, проверив свою новую подругу. В ней была сила и решимость, а также готовность плюнуть на свое счастье ради здоровья и жизни незнакомых людей, проявивших доброту и заботу. Не это ли великая добродетель, достойная настоящего уважения? Примечание к части. Харухими, примерное. https://phtasabgaglpmef14yxxcilad2. Не вычитывал. В общем, дописывал главу я на планшета, это ад. Для тех, кто в танке. У автора накрылась медным тазом клавиатура, решив покончить жизнь самоубийством. Поэтому если увидите уж очень кривые очепятки, это автозамена. Пока я страдаю без клавы, на новую деньжат нет, а старую я сдал в сервисный. Хазе, когда ее сделают и починят ли, главы могут выходить с перебоями, но я попытаюсь поизвращаться на планшете и все же добить последние несколько глав Техномансера. Глава 51. Рюлион успешно принята в клан Пандора. Количество связей. 1. Я отвлекся от витающей перед глазами надписи, взглянув на теплую улыбку одной феи. Она аккуратно обхватила мою левую руку, ее глаза сияли двумя синими огоньками, а зеленые волосы развивал небольшой ветерок, населяющий лес близ Арария. Светало. Первые лучики теплой звезды пробивались сквозь кроваво-красные облака рассвета и ветви деревьев, скрывающих нас и небольшую полянку от бескрайних небес, растянувшихся над нашими головами. В нестройном кругу собрались все члены моей будущей семьи. Хотя почему будущий? Через несколько минут количество связей увеличится до 3. Конечно, жаль, что Ирина не может присоединиться к нам, не сейчас, но она не обижается, ведь в недалеком будущем мы все равно будем вместе официально. Моя самка просто не хочет подставлять нас перед гильдией, ведь если кто-то узнает о ее принадлежности к моей семье, то могут быть проблемы. Тем более всех членов гильдии проверяют, чтобы не было подобных случаев. Я перевел взгляд на сноп разноцветных искр, окруживших мою правую механическую ладонь. Они освещали темный металл и завораживали взгляд своим магическим танцем светлячков-пылинок, кружащихся в своем странном бесконечном хороводе. Мой взгляд коснулся лица Харухими, на котором была искренняя улыбка, не сочетающаяся своей теплотой с болезненной бледностью лица. Да, ее магия забирает много сил, чтобы даровать столь чудовищный эффект. Целый уровень, способность, позволяющая обходить запреты. Только благодаря ей я сумел принять Рю в свой клан, несмотря на ограничения по уровню. Я не знал, почему она вдруг решила признаться нам и попросить, соблюдая все свои дивные восточные традиции, о вступлении в мой клан. Не знал, почему она решила разделить мой секрет, поделившись своим. И мы знаем друг друга всего несколько дней. И что же это? Влияние моего дивного умения, связавшего наши души и судьбы, моя героическая харизма, хотя нет, это точно не харизма, нелогично и глупо, хм, что ж, разве это имеет значение? Я улыбнулся своим мыслям, оглядев веселящийся и обнимающийся народ, поздравляющий Рю и восхваляющий способности покрасневшей темноволосой Ренард. Да, Харухими пришлось скрыть, чтобы она привлекала меньше внимания. Ее золотистые волосы перекрасили в черный цвет, длинные ушки прижали обручем и, чтобы никто точно не заметил двух странностей, на голову надели белый капюшон, прикрепленный к свободной серой мантии заклинателя. В руки вручили деревянную палицу, созданную магами для магов. Длинный серый посох, закрученный на конце, слегка усиливал концентрацию и силу заклинаний, чем немного помог Харухиме. Также Рю при помощи макияжа немного подпортила лицо нашего нового члена семьи. Все же Ренард была очень красива и привлекала много внимания своим, я бы сказал, чистым и немного наивным лицом. Теперь она тоже привлекает внимание, но старым ожогом, проходящим через левую половину лица, и бледным шрамом под правым глазом. Да, она должна специально привлекать внимание своим лицом, но так, чтобы никто в жизни не подумал на Харухиме. Сложнее всего пришлось с ее пышным хвостом. Брить его она отказалась, да и Арня не позволила бы, сказав: «Пушистый хвостик – это гордость любой девушки». Посему пришлось перебинтовать его и обвязать вокруг талии зооморфа. Первое время это доставляло девушке свою долю дискомфорта, но она привыкла, а ничего умнее мы не придумали. Ничего, вскоре мы разберемся с Иштар, и тогда Харухими сможет вновь быть сама собой, но до этого момента придется потерпеть. Арня, Харухими, кто следующий? Я решил поторопить народ, так как баф, к сожалению, не будет действовать вечно. Арня прекратила тереться щекой об волосы хихикающий Ренард, пытающийся вырваться из крепкой хватки, после чего похлопала ее по плечу и подтолкнула ко мне. «Иди первая, Ньян, лисичка Ньян». «Нет, я так не могу», — покачала головой девушка, оглядев присутствующих в поисках помощи. «Вы знакомы дольше, и вообще, иди уже», — сказала Инна и улыбнулась. Она закатила глаза и схватила Харухими за руку, после чего, не слушая вялые попытки отказаться, закатила ей мантию, оголив спину. «У Баффа ограничено время, а ты уже выдохлась. Тем более с тобой будет быстрее, чем с Арни. Люту придется переписывать ее принадлежность силовым методом, а вот ты нигде не состояла». «Но...» Ренард вздохнула и кивнула. «Хорошо, извини, Арня». «Ня-ха-ха, глупышка Ньян, зачем извиниться? Очередность Ня имеет значение». Зооморф спрятала руки за спиной и появилась около меня. На ее нос медленно упал пожелтевший листочек, порожденный волной воздуха от молниеносного появления. «Ньяпчхи, ня-ха-ха, так вот, Ньян, давай быстрее, Ньян». Я кивнул, мысленно подивившись тому, как быстро эти двое стали лучшими подругами. Было видно, что Арня привязалась и очень волнуется о Харухиме, став для нее кем-то вроде старшей сестры. Я не знал, что именно в нашей новой подруге настолько импонировало девушке-кошке, но не мог без улыбки смотреть на милование двух зооморфов. Все же я был счастлив. Да, я был счастлив, что мои усилия, вкупе с искренней помощью моей семьи, помогли этой самке. Я уже не жалел, что моя плоть чуть не пережила изнасилование от тех амазонок. А если вспомнить жабу-мутанта, так вообще, я даже закрыл глаза на свою удачу, вызывающую неловкие и очень опасные ситуации. Потому что благодаря удаче и всему пережитому я встретил Харухими и мне удалось ее спасти. Не в физическом плане, а в ментальном. Именно это я могу назвать подвигом. Не битву с Брутом и разговор с Эзусом, не сражение с усиленным кобальдом или виверной, а спасение не совсем обычной девушки со сломанным разумом, разбитым влиянием и действиями Иштар. Я был по-настоящему счастлив, что мне удалось помочь Харухиме. Даже обычное общение и сказки, которые я постоянно рассказываю ей, заставляли мое ядро вырабатывать искренние и очень светлые эмоции. Это стало лучшей наградой, на которую я только мог рассчитывать. Настоящий подвиг и награда, достойная королей с героями. С такими мыслями я прокусил губу и смахнул запасной частью капельку крови. Я ничего не говорил и не спрашивал, как в случае с Рю, так как не видел в этом смысла. Мы давно все обсудили и я не раз переспрашивал у своей новой самки. Ну вот, уже считаю ее своей, хм. Нельзя так, Люд, ты только сделаешь ей больно, если вдруг произнесешь это в обход логических цепочек и систем. Она бывшая рабыня, которую не раз и не два пытались подложить под мужчин, поэтому подобным ты только отпугнешь и расстроишь ее. Харухиме, добро пожаловать в семью, медленно произнес я, оставляя последние штрихи на бледной спине. Сияние магических символов медленно нарастало и подстраивалось под цвет моих рун, все так же сияющих на теле, ведь я до сих пор не спас принцессу. Видимо, ее ищет Иштар, поэтому некогда златовласая девушка в опасности. Или же причина в чем-то другом, быть может, в ее разбитом разуме. От спины Ренард во все стороны ударила вспышка света. По воздуху закружились символы и письмена, а пространство пронзил тонкий писк, постепенно затихающий, как и светопреставление. В отличие от Рю, у древних рун был другой стиль написания и цвет. Они были более аккуратными, словно написанные рукой мастера каллиграфа, а цвет отдавал разными оттенками белого и почему-то пурпурного. Сан-Джоуна Харухими успешно принято в клан Пандора. Количество связей. 2. Ой. Воскликнула Харухими и вздрогнула, резко повернувшись в мою сторону. Из ее сияющих двумя белыми огнями глаз текли две дорожки слез, а на лице медленно появилась широкая улыбка. Получилось. Я теперь и вправду член вашей семьи, мастер. Да, я не стал поправлять улыбающуюся самку, вытирающую все никак не прекращающиеся слезы. Теперь ты с нами. Не жалеешь? Поинтересовалась Эйна, хмыкнув при виде заплаканного лица, на котором сияла улыбка вперемешку с сотнями эмоций. «Нет, нет, что вы!» Она несколько раз отрицательно покачала головой, прижав руки с посохом к груди. «Я счастлива, что встретила столько хороших людей, и Люта, кем бы он ни был, хи-хи. Вообще-то, я все еще здесь». Я погладил Харухими по голове, сделав это на рефлексах, после чего кивнул на Арню. «Баф почти закончился. Поспешим, Конечно, Ньян, но меня тоже погладь. Хорошо, Ньян, ня-ха-ха, кхм-кхм, потом погладишь, Ньян. Я вздохнул и, получив кивок от улыбнувшейся Рю, снова прокусил успевшую зажить губу. Все же моя выносливость уже давно побила все мыслимые и немыслимые рекорды моего уровня. Хм, давай, поторопила меня зооморф, стянув с себя рубашку, при этом совершенно не стесняясь ногой плоти. Впрочем, нам уже нечего стесняться, мде. Даю, с еще одним вздохом ответил ей я, начиная концентрироваться на своей цели. В прошлый раз, когда я пытался через силу провести трансфер Рю, я перенес огромное напряжение, как физическое, так и ментальное. Сейчас, скорее всего, будет то же самое, поэтому нужно было приготовиться, вернув ледяное спокойствие и собранность. Мне на плечо легла рука Рю, на что я кивнул и принялся быстро переписывать древние руны на спине Арни, начиная морщиться от ударивших в голову образов и тонкого писка, сопровождающего меня и мою нелегкую работу. Лаки, весело подпрыгивая, вошла в просторный зал, погруженный во тьму. Богиня с интересом оглядела несколько кристаллов светильников, размещенных в разных участках зала, после чего взглянула на угольно-черный трон, на котором восседала богиня красоты, Фрея. «Фрея, привет!» — воскликнула девушка, побежав к серебряноглазой богине, навесившей на лицо призрачную улыбку. «Здравствуй, Лаки!» — в знак приветствия кивнула Фрея, медленно поднявшись со своего места. На ней было ее обычное черное одеяние, переливающееся россыпью драгоценных кристаллов, подчеркивающих божественный статус королевы. Фрея поднялась с трона и, подхватив с ручки темную бутыль с вином, быстро разлила кроваво-красное содержимое по заранее подготовленным бокалам, продолжив говорить нарочито теплым голосом. «Я удивлена, что ты решила прийти ко мне без охраны, Лаки. Та, что ты мне сделаешь?» Пожала плечами красноволосая девушка, поглядев из-за спины Фрии за манипуляциями богини красоты. «Тем более я пришла втайне от своих деток, да еще и с последней звездой на небосводе перед рассветом, хе-хе, словно на тайный сбор злодеев. Прошу». Фрея передала один из бокалов Лаки и покачала головой. «Что ж, если это ты, то неудивительно, хи-хи, ты всегда совершала то, что захочешь, невзирая ни на что. Какая есть», — кратко ответила Лаки, блеснув святой аурой, отразившейся красными огоньками в глубине полуприкрытых глаз. «Ну, за тебя и, хе-хе, меня». С этими словами божество разом осушило бокал, тихо хикнув. «Хе-е, прекрасно, то, что нужно после тяжелого дня». Точнее ночи, хе-хе-хе. Ах, Лаки, вино нужно пить медленно, давая капелькам послевкусия остаться на губах и кончике языка. Богиня прикрыла глаза и показала, как нужно пить вино. Его привезли с далекого севера. С каждым глотком появляется ощущение, будто красная, словно кровь, жидкость вобрала в себя прохладный ветер вечной зимы. Я бы с удовольствием разделила с тобой, хе-хе, эту кровь, но у меня просто нет времени. С тяжелым вздохом отозвалась богиня, бесцеремонно присев на правую ручку трона. «Не против, чувствую себя как дома, хи-хи», Фрея покачала головой и отпила еще один глоток, спрятав в бокале искреннюю улыбку и звонкий смех. Богиню красоты всегда забавляла ее подруга, поэтому подобные выходки совершенно не отражались на темной стороне могущественного божества. Ведь кто еще посмеет так бесцеремонно усесться на ручку трона в доме врага? «Как не Лаки? Я чего пришла?» – тихо продолжила Лаки, почесав кончик носа. «Это из-за люта», – еще раз кивнула богиня, присев на трон и облокотившись об ручку, поглядев на поморщившуюся богиню обмана. «Мальчик меня снова удивил, все указывало на то, что он скрывался от преследования на территории одной выскочки, но его там не оказалось. Или оказался, без понятия», – легко соврала Лаки. Она вернула на лицо свою обычную улыбчивую маску, так как уже показала Фрие все, что та должна была увидеть, включая некоторые эмоции. «В общем, не буду ходить вокруг да около. У меня к тебе просьба, но она в твоих же интересах». «Хо, люд собирается уничтожить Иштар», — продолжила девушка, проигнорировав удивленный взгляд своей соперницы. «Надо, чтобы кто-то за ним присмотрел. Присмотрела бы сама, раз он тебя, хи-хи, волнует». Фрия поправила волосы, блеснув серебристыми глазами, чей взгляд был способен отобрать дыхание у любого представителя противоположного пола. «Волнует, не волнует, но я собираюсь использовать тебя, раз уж ты и так ввязалась в передрягу с Иштар», спокойно произнесла богиня обмана, начиная широко, практически безумно улыбаться. Зачем мне втягивать свою семью и привлекать еще больше внимания к нашему герою или кварталу удовольствия, когда есть ты, М? Хе-хе, тем более после моих слов ты и так его не оставишь. Меня всегда пугала твоя проницательность, Фрия закатила глаза, прекрасно понимая, что эту партию выиграла Лаки, и способность использовать всех вокруг себя. Ты даже сказала мне об этом прямо, фу-фу-фу, воистину божественная наглость. Хе-хе, ты же говорила, что тебе нравятся прямолинейные личности. Да-да, я их люблю, нет, обожаю, фу-фу. От странного взгляда Фрии по спине Лаки пробежал холодок, но божество обмана как ни в чем не бывало продолжило посмеиваться вместе со своей хитрой подругой, отбросив еще одну странность серебряноволосой девушки в сторону. «Слушай, а почему ты не разрушила территорию Иштар, раз могла?» Вдруг поинтересовалась Лаки, резко разрушив образовавшуюся спустя несколько минут тишину. Лаки долго обдумывала заданный вопрос, но не смогла найти ответов, ведь это, по мнению богини хитрости, было довольно странно. Фрия могла уничтожить все и всех, что наглядно видно по состоянию вступивших в стычки с ее авантюристами воительницы Штар. Да, были разрушения, Фрию даже оштрафовала гильдия за угрозу, но богиня просто приняла штраф, будто ничего не произошло. С таким же успехом она могла отдать приказ захватить вражескую территорию, возможно, в этом случае гильдия бы закрыла глаза на штраф, так как им и самим выгодно снять со своих плеч давление и большую проблему в виде Иштар. А зачем? Вслух удивилась Фрия, похлопав длинными ресницами. Эта мелкая пылинка не перешла мне дорогу, ее бездари даже не смогли поцарапать ни одного из моих деток, как и повеселить, фу-фу, какая же она бедненькая, мне почти жаль Иштар, фу-фу-фу. Ах, как печально, что я не могу жалеть пустое место, очень печально. Богиня отсмеялась и, долив себе вина, продолжила спокойным голосом. Тем более все обернулось довольно интересно, не находишь? И почему Лют решил уничтожить эту выскочку? Хотя не отвечай, позволь мне самой узнать об этом. Лаки спрыгнула с трона и мысленно покивала, ведь все прошло так, как она и рассчитывала. Интерес Фрии захвачен, а одержимость богини красоты героем позволит ее другу, постоянно встревающему в неприятности, остаться в живых, как и ее подругам, ведь это в интересах Фрии, спасение товарищей Люта. Ах, я не успела извиниться перед ним и его семьей за свои вспыльчивые действия, добавила богиня, покачав головой. Как думаешь, он подождет немножко? Даже не знаю, с улыбкой отозвалась Лаки, направившись на выход. Она махнула на прощание рукой и добавила звонким голосом. Бывай, Фрия, свидимся как-нибудь. До свидания, Лаки, последовал спокойный, немного теплый ответ, кольнувший спину божества обмана. И спасибо тебе, фу-фу. Мы пойдем к Голиафу и дальше, произнес я, оглядев напряженные лица своей семьи. За эту неделю Харухими прославится на весь мир, поставив несколько рекордов, хм. Все, за исключением Рю, сглотнули и переглянулись, медленно осмысливая мои слова. Ну, а я просто облокотился об стенку своей комнаты и с ухмылкой оглядел своих самок, представляя, через что нам всем предстоит пройти за эту неделю. Каждый из нашей группы просто обязаны поднять хотя бы по уровню. Харухими, 2, и это не обговаривается. Мы нуждаемся в ее бафе и на нем будет держаться все. Да, все крутится вокруг ее способности, дающей на ограниченное время целый уровень. Волшебный молот поднимет нас вверх, заставив сделать невозможное, например, убийство босса небольшой группой, или вообще в одиночку. В общем, Харухими – основная и самая значимая фигура нашей группы. Мы будем ее оберегать, мы будем ее, грубо говоря, усиливать, позволяя добивать монстров. Причем таким образом, чтобы они не смогли ей навредить. Хм, Ирина объяснила мне Иринард, как делится опыт в группе. Все очень просто. Кто нанес последний удар, тот получает большую часть опыта. Оставшийся опыт разделяется между каждым членом группы от степени вложения в битву с тем или иным монстром, группой монстров и так далее. Все просто, не так ли? Получается, Харухими нужно просто навесить на кого-то баф, чтобы получать опыт. Подобным образом лекари повышают себе уровни и становятся сильнее, вот и мы будем следовать старому, давно проверенному методу, созданному много-много столетий назад. Ну, а наша задача – защитить Харухими, что не так уж и просто, так как от лабиринта можно ожидать всего, но мы постараемся. Мы не дадим ей пострадать. Я все равно не считаю это хорошей идеей, холодно произнесла Рю, оглядев присутствующих. Она ухватила меня под правую руку и прикрыла глаза, продолжая спокойным тоном. «Люд, ты забываешь, что мы не такие, как ты. Только ты можешь спокойно спать в лабиринте и, как ты иногда говоришь, исследовать монстров, причем на практике. На моей памяти ты первый, кто в одиночку пробыл в лабиринте неделю, при этом ты не считаешь это чем-то странным или невероятным. А это очень странно и невероятно», — поддакнула Эйна. Она поправила очки и указала пальцем на дернувшую светлыми ушками Харухими. Они временами покачивались над темными волосами, говоря о волнении за Аморфа. «Если это смог сделать я, то сможет сделать и кто-то другой», — я пожал плечами и припомнил лицо Фина, который воодушевил подобным способом целую расу. «Тем более мы идем группой, в которой два опытных авантюриста четвертого уровня. Вплоть до 20-х этажей все должно пройти гладко, а к тому моменту Харухими уже будет второго уровня. Я постараюсь», — быстро произнесла девушка, решительно сжав кулачки и поклонившись. «Мастер Люд, я не подведу вас. Хватит называть меня мастером», — со вздохом попросил я, поглядев на пушистый хвост девушки-лисицы. Так как мы были в безопасности и без посторонних глаз, Харухими решила его не скрывать. «Подобный титул нужно заслужить. Но, Люд, вы уже заслужили». Самка продолжила стоять на своем, вызывая смешки у остальных девушек. «Вы спасли мне жизнь, собираетесь помочь мне стать сильнее, и еще Иштар». Она вздохнула и тепло улыбнулась, опустив взгляд на свои колени. «Вы достойны моего уважения и почета, тем более вы столь добрый бог». «Я не бог», тут же отрезал я и указал на свою спину. «Я смертный, как и ты или Арня с Эйной. Да, соглашусь, я странный, но кто из нас не лишен своих особенностей? И вообще, если честно признаться, то мне не хотелось бы быть богом. Жизнь обычного человека намного веселее, не так ли? Ня-ня, боженька, мы все понимаем, ня-ха-ха». Арня нежно погладила меня по голове, словно я непослушный ребенок, на что я надул щеки, вызывая еще одну волну смеха. «Пусть посмеются, так намного легче сбросить напряжение перед предстоящим, тем более я только рад их счастью. За прошедшее время я как могла обучала Харухими, полуэльфика привлекла наше внимание, сменив тему. Кое-что о лабиринте она уже знала, тем более успела побывать в нем вместе с амазонками, но, в целом, ее знания крайне ограничены. Поэтому мое вам задание от гильдии. Чтобы на ней даже царапинки не было и вы вернулись назад целыми, ясно?» «Да, Харухими успела побывать в лабиринте, вот только туда ее доставляли в клетке и единственной задачей девушки было раздавать бафы, когда нужно. Как вообще таких людей носит земля? Как можно с таким спокойствием использовать живое существо, словно это товар или обычная вещь?» «Да», — нестройным хором подтвердила наша довольно странная группа, наставница. «Я поверю вам», — Эйна поправила очки и тихо хмыкнула, «но только на этот раз. А теперь обсудим, что мы будем делать, когда и в каких ситуациях», — продолжила Рю, вынув схематическую карту начальных и средних этажей лабиринта. «Для начала пойдем сюда, через этот туннель. Здесь меньше всего авантюристов и лишних глаз, а мы, к сожалению, привлекаем очень много внимания, особенно лютые его сияющие руны, созданные умением. Возможно, нам повезет и Харухими получит второй уровень с первого встречного монстра, а может и нет, на все воля удачи». Я поморщился, но промолчал, вернув своим системам ледяное спокойствие. «Не нужно встревать в чужой монолог, тем более в крайне важный. Харухими, ты, конечно, извини, но учиться драться будешь позже». Рю прикрыла глаза, получив серьезный кивок Ренард. «Уже после того, как мы справимся с Иштар и ее семьей».